Глава вторая. Алиса. «Я, конечно, не в курсе целей и задач поглотителя миров Великого», — начал Аарон странным голосом. «Ой, давай только не надо перечислять 500 титулов этого страшилища. Пощади умирающую». Грустно улыбаюсь в ответ, а самочувствую, как меня разбирает странное веселье. Аарон смотрит на меня как будто бы оскорбленно, но сдерживается. За собственным нежданным весельем я едва различаю тревожное ощущение, что разговор где-то свернул не туда. «Хорошо, не буду. Так вот, мой тезка...» Аарон странно выделяет эти слова. «Вроде как не имеет привычки пытать невинных белых волшебниц». «Не нуди, Аарон». Машу рукой и вытягиваюсь на камне, а тревога все крепче. И это несмотря на алкоголь. Предполагается, что я заслужу расправу. «И как именно, Алиса?» Теперь голос Аарона аккуратный, крадущийся, как затаившийся перед прыжком хищник. «Конечно, я не должна ему ничего говорить. Но лес ведь просил меня быть откровенной с этим незнакомцем». Прислушиваюсь к своим ощущениям. Внутренняя тревога стихла, не успев разрастись до паники. Точно ее и не было. Либо она достигла запределья и разорвалась. Да и плевать. Для начала переворачиваюсь на длинном плоском камне на живот, свешиваю ноги в кристальный ручей и позволяю бодрой прохладной воде щекотать мои пятки, а солнышку греть спину. Надо его соблазнить. Аарон смотрит на меня, широко раскрыв глаза, и делает очередной глоток из фляги. Садится прямо на землю в корнях дерева, так что мы смотрим в упор друг на друга, а расстояние между нашими лицами меньше вытянутой руки. «Как?» — спрашивает он, пряча флягу в поясную сумку. В глазах его снова бегают веселые чертенята. И мне от этого становится спокойнее. «Ну, я не особо вникала. Срока по В и К... Ох, извини. По соблазнению черных магов я часто сбегаю. Как сегодня, например. Вон, Этарон Гарольд орал у входа в лес. Ты слышал?» «А он откуда знает, как надо?» Начинает хохотать Аарон. «Древняя наука!» Назидательно поднимаю вверх указательный палец, глупо хихикая. Понимаю, что захмелела с двух глотков медовой огненной воды. Ведь я в жизни никогда не пила. Так и лежу, распластавшись на камне животом. Солнце уже припекает, а я, кажется, начала сползать по камню в ручей. Это вызывает у меня приступ хохота. Аарон медленно поднимается и тянет меня за руки, когда я уже по колено в ручье. Он помогает мне выбраться на сушу. Я сижу на камне, сорочка облепила мокрые ноги. Опять. Аарон стоит напротив, скрестив руки на груди и оперевшись о ствол изумрудного дерева, и смотрит на меня с интересом. «Да, если бы я знал, не давал бы тебе хмельной нектар. Так что там про соблазнение?» «А, сейчас я тебя научу. Давай как будто ты Аарон». «Я и есть Аарон», — беззлобно улыбается брюнет. «Не придирайся к словам. Как будто ты тот Аарон, который страшилище, ну, VR, в общем». Аарон воздевает руки в примирительном жесте и согласно кивает мне. «Давай, здоровайся, как будто ты — это он». Аарон гордо вскидывает голову. Взгляд его становится колючим и надменным. Затем медленно наклоняется ко мне. «Хищник». Он понижает голос до проникновенного шепота и выдает приказ. «На колени». Меня непроизвольно пробирает дрожь. Мгновение хочу реально подчиниться его приказу. От неожиданности выпучиваю глаза. Мне с трудом удается вернуть самообладание. «Вот так черные маги здороваются?» Переспрашиваю шепотом и начинаю нервно хихикать. «Да», — улыбается Аарон. Теперь он заговорил своим обычным голосом. «С побежденными. А белые маги сейчас побежденные. И он как бы идет брать свое. Идет, чтобы увидеть покорность». «Какой неприятный мужчина. Да еще старый и страшный. Просто полный набор. Может, не мой послушницы все-таки. Выдыхаю, радуясь нормальному голосу собеседника. Как-то слишком проникновенно и похоже он изобразил черного мага. Хоть я и не видела Виара, мне интуитивно показалось, что все очень убедительно. Наверное, мой новый знакомый мог бы стать хорошим актером, но брюнет скорее походил на наемника. Из тех, что ассистирует в ритуалах плодородия богатым земледельцам или изготавливает магические боевые артефакты рыцарям из числа людей. Аарон был в прекрасной физической форме. Наверняка о войне он также знал не понаслышке. Но веселые глаза и нейтральная лучистая аура собеседника не давали мне заподозрить в нем боевого мага. «Умереть всегда успеешь, Алиса». Аарон протягивает мне руку, и я подаю свою в ответ и поднимаюсь с камня. «А почему бы тебе не попробовать понравиться Виару? Это, по крайней мере, шанс». «Нет шанса». Обхватываю себя руками за плечи. И дальше во мне, очевидно, начинает говорить крепкий медовый нектар, потому что иного объяснения такой откровенности с человеком, которого знаю первый день, просто не существует. Ах, да. Воля леса же еще. Но в основном хмельной нектар. Понимаешь, Аарон, моя академическая профессура, мой этонорат, они что-то хотят сделать с этим Виаром. Я точно не знаю, что. Но понимаю, что женщина, которую под него подложат, будет замешана. Не сомневаюсь, что их замысел, как и все предыдущие, провалится, а вот всех исполнителей, даже несознательных, казнят. Я слышала про казни, которые устраивает Виар. Не мой послушница, я, по крайней мере, стану без боли и без унижений. Плечи мои начинают трястись, понимая, что по щекам текут слезы. Но не остановиться. Не взять себя в руки. Чёртов нектар. А Аарон смотрит странно. Очень внимательно и сурово. И еще, схлипывая, продолжаю я. Почему-то мне очень важно объяснить свою позицию. Я не хочу никакого зла этому Виару. Я знаю, кто он. Я знаю, что он враг и кучу магов и людей отправил в безвремени. Но я не хочу никаких интриг. Никакой грязи и ничьей победы на своей совести. Даже Виара черных. Но и долг перед делом света никуда не делся. Я должна что-то сделать для белых магов и своего народа. И родителей, и сестры. Да, они меня отдали, но они просто не справились со мной. С моей магией. Да и деньги им были нужны. Сестра болела. А если стану немой послушницей, Академия им выплатит пожизненную ренту. По закону. «Чёрт, Алиса!» Перебил меня Аарон и дернул за плечо на себя. Я откнулась в его грудь и заревела. Он секунду стоял, точно окаменев, а потом осторожно приобнял меня. «Я просто хочу, чтобы от меня отстали. И никто не пострадал. Я хочу жить!» Схлипываю я на груди у малознакомого человека, нейтрального мага. И чувствую, как мне становится легче с каждой секундой, как будто всю мою черную печаль, всю безысходность из меня вытягивают. Но этого, конечно, не может быть. Вытягивать темные эмоции и поглощать их могут только черные маги, а Аарон нейтральный. Так что, скорее всего, мне легчает от того, что я, наконец, выговорилась человеку, а не дереву или кусту. Уже начинает смеркаться. Я догадывалась, что Этарон Гарольд давно пожаловался Верховному Этарону, и скоро в лес все-таки кто-то проникнет. Мы с Аароном сидим около небольшого костра, который он развел магической искрой. И я вдыхаю прохладный вечерний воздух, уютно завернувшись в предложенный мужчиной плащ. Мы едим сочные ягоды-розянки, которые напоминают золотистые округлые звезды. После того, как я успокоилась, мы в основном болтали ни о чем. Аарон рассказывал, что ему предстоит серьезная работа в ближайшие дни. И сюда он пришел отдохнуть. Лес его пропустил. Какая именно работа, не сказал. Подозреваю, что он сотрудничает с черными магами, что не редкость. Но пощадил мое чувство и решил не рассказывать. «Мне пора», — очень тихо, нехотя говорю я. «Дольше здесь оставаться мне никак нельзя». «Хочешь, я помогу тебе, Алиса?» «Чем? Проводишь, что ли? Лучше не надо. Если Этарон увидит меня на поляне с мужчиной, чайной ложечкой мозги выест». «Не выест». — улыбается Аарон. «Но я не об этом. Моя работа связана с делегацией черных магов, которая собирается к вам явиться». Я вдыхаю и забываю выдохнуть. А я ему понарассказывала всякого. Вот дура. «Не бойся». Аарон смотрит на мое лицо, от которого отлила кровь, и мягко смеется. «Ты затряслась, как мышонок, Алиса. Зря. Никаких плохих для тебя последствий у твоей откровенности не будет. Хоть это и было неумно. М-да. Но я тебя напоил. Так что это еще и не худший возможный расклад». Я до конца не понимаю, что он имеет в виду под этими словами, но напрягаюсь. Аарон будто не обращает на это внимания и продолжает. «Скорее, твой развязавшийся язык стал твоим счастливым шансом, предвосхищая твои муки совести на судьбу белых магов и твой долг перед Родиной, это никак не повлияет. А вот конкретно твоя жизнь... Может, ты проживешь дольше, чем думала? Интересует?» Во рту пересыхает от волнения. «Мне страшно». Я осторожно киваю. Снова вижу Аарона таким жестким и надменным, как когда в шутку попросила его изобразить Виара черных магов. «Не трясись, мышонок. Так вот. Знаю, что когда делегация черных явится, в Академии будет прием. Не ходи туда. Скажи, что будешь готовиться стать новой магической батарейкой. Тебя отпустят. Но жди, что тебя потом в разгар или под конец приема все-таки позовут. Будь готова явиться. И изобрази удивление. Да. Вот как сейчас. Хорошо». Я хватаю ртом воздух. У меня 1000 вопросов. С запозданием в мою голову, из которой выветривается последний хмель, приходит мысль, что он слишком хорошо осведомлен о распорядке, о том, чего знать не должен. Судорожно перебираю в мыслях, насколько подробно я проболталась о деталях встречи черной делегации. Ох, надеюсь, магический лес не зря велел мне ему открыться, при условии, что я верно считала намерения леса. От мысли о возможной ошибке меня пробирает дрожь. «Теперь иди, Алиса, мышонок. Ты не против, если я иногда буду называть тебя мышонок?» Аарон смотрит хищно. Этот взгляд я замечала и раньше, но лишь мельком, и не придавала значения. Я видела славного парня, а теперь передо мной точно кто-то другой. От неожиданности киваю и поднимаюсь на ноги. Неловко пытаюсь расстегнуть его плащ, в котором грелась у костра, чтобы вернуть. «Оставь!» — покровительственно велит Аарон. «Иди, еще увидимся!» Он отворачивается к костру, а я быстрыми шагами иду по лесной тропе в направлении Академии. Чем дальше отхожу от Аарона, тем больше прихожу в сознание. Что это было? Что это за мужчина? Какие будут последствия? За грудиной поселяется горькое ощущение, что я ошиблась. Или меня обманули. Использовали. Больно и страшно, и непонятно. Может, он что-то подмешал в тот нектар? И что теперь будет? «Не бойся». Долетают слова Аарона до меня. «Никто тебя не тронет». Отхожу еще на несколько шагов, и мне отчетливо слышится, что он договорил. «Никто, кроме меня». Совсем тихо. Нет. Этого он, скорее всего, не говорил. Это мне показалось. Ведь показалось?